Тимур Максютов. Сансрын Низгэкч. Первым делом мы подрались. Длиннющая очередь на камбузе орбитального учебного центра и так еле ползла. Девочки на раздаче смертельно устали от жестокого графика и засыпали стоя, роняя половники в суп из саранчи по-гуанчжоуски, когда парнишка из Нигера принялся допытываться на ломаной смеси марсельского и сангайского, что такое борщ. Очередь стала совсем. Я психовал, потому что задержался на тренажере, перерыв кончался. Словом, когда этот йокодзуна, недоделанный, влез без очереди, планка у меня окончательно упала. Толкнул в широченную спину и тихо сказал: «Эй, косоглазенький, хвост там, сзади. Про кицуны слыхал? Вот там, в жопе у нее хвост». Я, конечно, не расист, но хамить по-русски в этой пестрой толпе было редким удовольствием. На 300 кадетов я один-одинешенек из России. Яцек из Варшавы и Иванка из Ужгорода сегодня дневалили. А шнырь из Бобруйска на камбус не ходок, не по должности ему. Правда, не всех я знал. Неделю назад нас объединили с филиалом, но там земляков точно не было. Японец развернулся и дал мне в челюсть без предупреждения. Конечно, японец наверняка сумоист, китайцы мне едва по плечо, а вьетнамцы поголовно выглядят подростками хоть в 20, хоть в 50. Признаться, я слегка поплыл, поэтому ответным его не достал, но ногой врезал в коленную чашечку на рефлексе. Все завертелось. Он рванул в клинч, я вмазал лбом в расплющенный еще до меня нос. Мы швыряли наши центнеры по очереди. Вокруг грохотало, вопило и расплескивало по стенам борщ международное космическое сообщество. В конце концов мы выдохлись, он не смог дожать треугольник, а я уже примеривался отгрызть ему пятку вместе с конверсом, когда нас вырубили шокерами. Круглосуточный мертвый синий свет, подволочные панели, стерильная чистота, тепло из воздуховода. Приходилось мне чалиться и в менее комфортных условиях, хотя бы вспомнить обезьянник после выпускного в Красноярской летной школе или гауптвахту в полку. Первые сутки я отсыпался, а на вторые в голову полезли печальные мысли. Год отбора, полтора года муки в МУКе, Международной учебной космической академии. Все пошло по маминой дырке. А ведь я по тестам в лидерах, шансы попасть в первый экипаж приличные. Черт бы побрал этого япошку, подвернулся не в попад. Тоска сменялась раздражением, раздражение гневом. Тонкую алюминиевую переборку я свободно мог пробить кулаком. Но куда уйдешь с орбитальной станции? Разве что взять в заложники директора? Вот я пробиваюсь по коридору в командную рубку, стряхивая грозди охранников. Вот хватаю его за горло, сгребая в горсть белоснежный воротник сорочки, заодно с шелковым галстуком. Все-таки редкий дебилизм щеголять в костюме от Бриони на космической станции, где все остальные бродят в серых мешковатых комбинезонах. «Всем стоять, и никто не пострадает! Подгоните к шлюзу дракон, заправленный по крышечку, чтобы до Европы хватило!» Смешно. До Европы 3 месяца полета на форсаже, штатный экипаж 5. И что я там буду делать? Каждый день наблюдать очередную серию блокбастера «Закат Юпитера»? В одну харю до скончания веков, пока не кончится воздух, если раньше не вздернусь от депрессии. Хотя при тамошней низкой гравитации повесится проблема. Тоска. Еще и сосед раздражает неимоверно. Ворочается, вздыхает. Храпит и пукает, звукоизоляцию на переборке изолятора пожалели. Все развлечение, 3 раза в сутки открывается окошко, и робот-раздатчик выдает кювету с размазанным комком псевдорисовой каши. Паек по 3-й норме – это вам не пилотский, жрать хочется постоянно. Скрип колес тележки, и рот сразу наполняется голодной слюной, как у собачки Павлова. Кормить будут, окошко открывается. «Юрчи, привет! Греф приехал!» От неожиданности я резко вскакиваю и бьюсь лбом о полку. «Это шнырь, вестовой из кают-компании!» На муке всю черновую работу делают роботы, и только на камбузе держат живых девчонок для поднятия кадетского духа. А в офицерском салоне вместо девчонок шнырь, уж не знаю для поднятия чего. «Опять программный сбой, роботы бастуют», — поясняет шнырь. «Вот меня запахали, тебе от всех огромный привет и спасибо за спектакль. Порадовали боем за чемпионский пояс, а то тоска в этой консервной банке. Жаль, что вас теперь выкинут к земляшкам за драку, я бы посмотрел вторую серию. На, персональный приз». Шнырь оглядывается и достает из-за пазухи два пузырька, один протягивает мне. «Только разбавь один к двум, чистый, горло обдерешь», я ухмыляюсь. «Ну-ну, поучи пилота боевого коптера синьку жрать, и второй давай». «Не, это жуку», я удивляюсь. «Какому еще жуку? Ты насекомых разводишь, энтомолог?» «Спарринг-партнеру твоему, многие на него ставили в том славном бою». Ничья по условиям тотализатора не предусматривалась. А жаль, кто-то мог бы сорвать куш. Тьфу ты! Скажи Япошке, чтобы пердел потише. У меня барабанные перепонки не титановые. Почему Япошке? Шнырь опять оглядывается, захлопывает окошко и скрипит колесами к соседу. Разбавляю чаем и размешиваю пластмассовой вилкой. Получается полный стакан адмиральского. Мог бы и залпом, но хочу растянуть удовольствие. Тепло разливается по телу, настроение стремительно набирает высоту, что мой коптер после рукоятки на себя до пупка. Черт с ним, с этим космосом. На Земле тоже люди живут. Хотя тоскливо живут, конечно. Ковыряются в дерьме и очень редко смотрят вверх. Валюсь на шконку. В изоляторе иллюминаторов нет, я не вижу, как солнце вываливается из-за изогнутого улыбкой края голубой планеты, как вспыхивают золотом завитки облаков, как ослепительно сияют вырезанные тонким резцом ледяные хребты Гималаев. И не увижу никогда. Охраннику в магните звезды не положены. Грохую кулаком по переборке. «Чтоб ты сдох, Япошка! Все из-за тебя!» Дохлебываю чай по-адмиральски. Переборки качаются, уныло пляшет серый, как ноябрьское нелетное небо, подволок. Ору нашу пилотскую. «Мы космачи, гроза вселенной, куем мы космосу ключи, работа наша офигенна, мы потому что космачи». Луплю кулаком в такт, тонкая переборка трепещет, из-за нее вдруг ударяет приглушенный бас. «Нам дует в спину солнце, ветер, нас греют звездные лучи. Работа лучшая на свете, мы потому что космачи». Я ошарашен. Из-за переборки доносится. «Э, компан, чего молчишь, слова забыл? Пусть нам завидуют земляшки, пускай девчонки любят нас». «Япошка, тебя где русскому научили? Ты шпион?» «Сам ты Япошка, навшин тенек. Монгол я из сумберского аймака. В читинском летном учился». «Как тебя зовут, братишка?» «Папа с именем угадал. Жукдер Демидин меня зовут. Но для тех, у кого язык заплетается, просто жук. Он не может видеть, как я улыбаюсь во всю харю». Степь — это океан, только надежный, настоящий. Степь не расступится под тобой, не предаст. Но она такая же бескрайняя и свободная. Арат волен выбрать любое место для юрты или не выбрать никакого, а скакать и скакать, гонясь за горизонтом. Арат ищет воду, чтобы напоить лошадей, жену, детей, баранов, потому что вода — это жизнь. Но если не будет воды, Арат надрежет вену на шее верного коня и напьется. Арат волен выбрать любого хана и подчиниться ему, или не выбрать никакого. Быть самим собой, скакать туда, где все кончается и начинается. Потому что свобода – это главное, что есть у человека. Потому что только свобода делает Арата батыром. А выше свободы – только любовь. Задержанный номер без номера. Ускорьте шаг, пожалуйста. Мы опаздываем на 37 секунд. «Не бухти, железяка, я в одиночке 5 суток мотал, дай хоть оглядеться». Робот-охранник замолкает, переваривает, наверное, сверяется с GPT. Мы идем с гулкими коридорами, сталь гремит под ногами. Я уже забыл, как ходить по асфальту. Третий год на орбите. Встречные кадеты узнают меня, местного то ли героя, то ли изгоя. Кто-то улыбается и подмигивает, кто-то отводит взгляд. Меня ведут к директору. Прошлый был опытным космачом, знаменитым покорителем Фобоса. Он отлично разбирался в двигателях и траекториях, но ни хрена не понимал в планировании расходов и фондовых рынках. Акции Мука падали быстрее, чем посадочный модуль со сгоревшим парашютом. Инвесторы сняли того и прислали этого. Япи, не отличающего тангаш от крена, зато умеющего вешать лапшу акционерам. Говорят, раньше он занимался алмазами, поэтому за глаза кадеты называют его Брюликом. Брюлик выкинет меня к земляшкам ближайшим шаттлам без пенсии, звания и перспектив, без парашюта. Я замираю на пороге. Дубовые панели, широченные, как посадочный дубовый стол, персидский ковер, золоченые корешки никогда не читанных книг в книжном шкафу. Все это выглядит дико на космической станции, словно стриптизер в стразах на трюмной погрузке. Директор приглаживает бриолиновый пробор, поправляет галстук от Дживанши. «Садитесь, кадет». «Спасибо, 120 часов сидел, могу и постоять». «И все-таки, как вас там? Юрий Алексеевич Гагарин?» «Алексеевич Гарин». У моего папы было странное чувство юмора в сочетании с даром к предсказаниям. «Да-да, вас зовут почти как вашего национального героя. Это же он дрессировал русских собак для первого космического полета?» «Не совсем, неважно». «Действительно, сегодня другая тема разговора, не о прошлом, а о будущем. Вашем будущем, кадет». «А оно у меня есть?» Директор барабанит холеными пальцами по столешнице. Бриллиантовый перстень расшвыривает лучики, словно лазерный указатель на глиссаде. «Это зависит от вас. Произошел вопиющий инцидент, нарушающий все корпоративные правила. Драка между кандидатами на полет. Не худшими кандидатами, замечу. Рапорт начальника охраны и записи с камер не позволяют однозначно определить виновника конфликта. Поэтому я хочу выслушать вас и понять, кто же был зачинщиком этого чудовищного происшествия. Как это можно, бить коллегу, страшно сказать, по лицу?» «Эх, шпак ты дырявый. Сразу видно, что в твоем элитном колледже мажоры не дрались, а обменивались нотами протеста на гербовой бумаге. Зачем вам это нужно, господин директор? Все равно обоих выкинете. Это было бы самым верным решением при других обстоятельствах. Но я не могу лишиться двух лучших пилотов сразу. Это существенно ухудшит наши позиции накануне старта миссии «Океан Европы» и может привести к падению котировок. Акционеры будут недовольны. Вы же меня понимаете?» «Падение котировок, мамина дырка. А падение шаттла с заглохшими движками и прогоревшей термозащитой ты видел? Изнутри кабины пилота для пущей остроты ощущений. Не понимаю, к чему вы ведете, господин директор». «Все просто, дружок. Если вы скажете, что виновен второй, то станете командиром корабля и полетите на Европу. Если честно признаетесь, что зачинщиком были вы, то останетесь в числе кандидатов, но в стартовой партии не полетите. Будет ли вторая, неизвестно. Это зависит от успеха первой экспедиции. А если откажусь стучать?» «Извините, что? В каком смысле стучать? Ударять по поверхности?» «Откажусь отвечать на эти вопросы». «Тогда лишитесь звания, привилегий профессии и отправитесь на Землю немедленно». «А если жук, Жукдер Дамедин, скажет, что начал я?» Директор разводит руками. «Если он докажет, что так и было, то возглавит полет, а вы на Землю с волчьим билетом. С ним уже был разговор на тех же условиях». «И что он сказал?» «Это конфиденциальная информация. Решайте, дружок, решайтесь. У вас 30 секунд на раздумье». 30 секунд, и я в деле. Или навсегда в дерьме. Или не лечу сейчас, но остаются шансы. Стучать на товарища за шквар. Стать земляшкой, спиться без звезд через полгода. Взять на себя, извиниться, позор и гниение на станции неизвестно сколько. Как поступил жук? Время, дружок. Набираю воздуха. регенерированного безвкусного воздуха космической станции, самого вкусного во Вселенной. «Фиксируйте, господин директор, он ударил меня первым и еще обозвал длинноносом, так косоглазые, то есть азиаты, называют нас представителей белой расы. Можно воды?» Директор берет хрустальный стакан, наливает из графина. Из-под обшлага безупречного пиджака вылезает снежная, как поверхность Европы, манжета. Сверкает посадочным маяком бриллиантовая запонка. Жадно глотаю, зубы стучат о край, вода стекает по подбородку, расплывается на комбинезоне. Директор ждет, потом протягивает руку. «Вы поступили совершенно правильно, корпорация ценит честность. Благодарю». Рука у него отвратительно холодная. Я шагаю по коридору в свой кубрик. Левый, правый. Берцы гремят о сталь. Стук-кач, стук-кач. Иду в свой восьмиместный кубрик, где я буду смотреть в глаза соседям все то время, что отпущено на объявление решения. В кубрике пусто, все на занятиях. Бросаю баул под койку, растягиваюсь. Не буду ни разуваться, ни разбирать вещи, пока не услышу приговор. «Хватит валяться, Юрча. До отбоя не положено меть постель. Пошли ко мне, отметим твою свободу». В проеме стоит Шнырь, улыбается, подмигивает. У него отдельная каюта, как у офицера. Хорошо живут халдеи в классовом обществе. Шнырь вытаскивает бутылку из-под моющего средства, разливает по пластиковым стаканчикам. У меня, конечно, хреновое настроение, но не до такой степени, чтобы травиться жидким мылом. Это виски, хороший, директорский. На станции сухой закон, но не всем он писан. Глотаю. Виски и вправду хорош. Шнырь врубает вентиляцию и достает сигареты. Еще одно грубое нарушение режима. «Ты принял правильное решение, Юрча. Теперь останешься в истории навсегда, все-таки первый пилотируемый полет на спутник Юпитера». «Откуда ты знаешь?» Шнырь подмигивает. «Я ведь в ковид-компании не только грязные тарелки убираю, слушаю и вижу кое-что». «Одно смущает. Не нужны Брюлику эти разумные бактерии из подледного океана. Толку с них никакого, кроме разового хайпа в гиперсети». «Странно. Полететь на Европу и добурить до воды – главная задача мука, разве нет?» «Формально, да. Но Брюлик хочет другого – высадки на Диаманте. Миллион тонн алмазов – это вам не жук чихнул. В смысле, настоящий жук, шестиногий, а не эта монгольская гора с глазами». «Про Диамант я слышал. Нептуновский малый спутник, ядро которого сформировано из кубической аллотропной формы углерода. Проще говоря, алмазная глыба. Когда-то готовилась экспедиция, но, говорят, ее торпедировали бриллиантовые воротилы из De Beers. Зачем им падение цен на рынке? И чего?» «А того! Директор не заинтересован в успехе миссии «Океан Европы». Для него лучше, чтобы вы не докопались до воды или вообще не долетели. Тогда он сможет продавить другую задачу, на этот раз на орбите Нептуна, а не Юпитера. Словом, будь осторожен. Мутно это дело. Я бы не поставил на ваш полет и обрывка использованной туалетной бумаги. Это все теория, причем заговора. Не моего ума дело. Я вообще еще никуда не лечу. Или лечу только вниз, прямиком к земляшкам». Динамик корабельной трансляции шипит, чихает и выдает. «Официальное объявление. Старт миссии «Океан Европы» состоится через месяц. Командиром корабля «Керулен» назначен Жукдер Демидин Батмунх». Стаканчик падает из моей руки, следом ухает сердце. Сдал меня косоглазый. «Командиром «Енисея» станет Юрий Гарин. Оба экипажа будут выполнять задачу самостоятельно для надежности достижения цели миссии. Решение директора Международной учебной космической академии утверждено Советом акционеров». Я поднимаю с палубы стаканчик и протягиваю Шнырю. «Начисли-ка мне полтинник за равное количество взлетов и посадок». Панель вспыхивает красным. Огни бьют в глаза, словно трассеры зениток. На мгновение я будто снова в той ночной атаке под Костанаем, но быстро беру себя в руки. Второй. Аварийное отключение автомата управления. Перехожу на ручное. Второй пилот красавчик. Реагирует мгновенно. Навигатор кричит. Расчет новой траектории через 5 секунд. 4, 3, готово. Вариант 17Б. Цифры гаснут и загораются вновь. Оба джойстика под моими пальцами словно поводья, взбесившийся конь перестает упрямиться и начинает слушаться. Борт-инженер будто бы спокоен, но я слышу, как звенят его синапсы. Третий и четвертый двигатели заглохли, перезапускаю. Крен вправо 15 градусов. Вижу, правлю. 400, высота принятия решения. Садимся. Мой экипаж, словно камерный оркестр, дышит в такт. Белая линия горизонта наконец совпадает с черной меткой уровня. Я взмок, как в бане. Пальцы работают сами, легкими и точными толчками. Тяга на кольцо, есть на кольцо. Тише, тише, нормально. Двигатели вскрикивают и замолкают. Амортизаторы всхлипывают, принимая вес корабля. Ледяная пыль взметает, закрывая центральный экран, танцуя в восхищении. Второй пилот откидывается в ложементе. Есть посадка, отлично. Выдыхаю. Тонкая смуглая рука ложится на плечо. Ханна протягивает мне стакан. Ваш кофе, шкипер. Это было шедеврально. Динамик бурчит голосом начальника тренажера. Молодцы, Енисей. 104 балла, уровень сложности высший. Поздравляю и желаю, чтобы при реальной посадке на Европу подобного не случилось. Отстегиваю ремни. Пальцы дрожат, но это пройдет. Говорю. Всем спасибо, все свободны. Сбор завтра в 7:30 в ангаре. Занятие по теме 13. Будем менять отражатели. До завтра, шкипер. Я выхожу последним. Глажу обшивку корабля, словно гриву любимого коня, шепчу. Ты лучший, не подвел. У трапа стоит плечистый старший механик из Техаса. Как машинка? Выше всяческих похвал, спасибо. Стараемся, шкипер. Может, по кофе? Не сегодня. Совещание у директора через 15 минут будет стимулировать. Механик ворчит. Чего там стимулировать? Ты же не банковский клерк. Киваю. Механик берет меня за рукав и шепчет. Ты должен стать первым, а лучше единственным. Мы все тут за тебя, Юрча. Уж всяко не за этого китаёзу. Он монгол. Какая разница? Я сегодня проверял сопла посадочного кольца у Кирулена. Думаю, ненадежные они, не сработают при посадке. По крайней мере, после моей проверки. Механик противно хихикает, подмигивает. Зря ты так. На войне, как на войне, они еще за Тайвань не ответили. И потом, это не моя идея. Оттуда, подсказали. Механик тычет пальцем вверх. Там четырьмя палубами выше кабинет директора. Это надо переварить. Жму протянутую широченную ладонь. Иду к лифту. Жук сидит напротив, сцепив крепкие пальцы. Мы избегаем смотреть друг на друга, но я вижу. Похудел, круги под глазами. Я тоже сплю 3 часа максимум. Подготовка к полету на финишной. Главный инженер долго бубнит про расчетный расход топлива. Говорить на публику он не мастак, зато знает дракона наизусть. Толковый дядька. А вот спикер из него хреновый. Мямлет и повторяется. Уже в третий раз объясняет, что на обратный путь топлива может и не хватить, если суперкроты сожрут его слишком много. Но это и так всем известно, я вообще об этом не думаю. Все равно надо ждать вторую экспедицию с командой ученых и заводом по производству на месте топлива из метана и кислорода, которые на Европе есть. Директор морщится. Спасибо, мы вас услышали. Наши капитаны понимают, что ресурсы ограничены и постараются экономить, не так ли? Все знают о сложностях, о высокой космической радиации и температуре в минус 170 градусов. Теперь морщусь я. Сразу видно земляшку, космач сказал бы 100 градусов. По Кельвину, разумеется. Следующим говорит главный планетолог, включает на экране картинку. Плато Армстронга между точками приземления, напоминаю, 80 километров. Енисей и Кирулен используют своих суперкротов для бурения шахт. Спустят в подледные океаны исследовательские автоматы. Кто сделает это первым, кто вторым, неважно. Данные будут ценными в любом случае. Стоп, вы абсолютно не правы, перебивает директор. Первый получает лавры победителя. В этом смысл конкуренции. А она, как известно, важнее всего. Именно поэтому мы отправляем два корабля. Каждый будет работать самостоятельно. Я изначально был против, возражает планетолог. Два экипажа, два суперкрота, работающие вместе, имеют гораздо больше шансов. Директор ударяет ладонью по дубовой столешнице. Нет и нет! Если ничего не понимаете в стратегии и информационной составляющей, так и молчите. Состязание двух экипажей создаст ажиотаж, привлечет непрофессиональных инвесторов, увеличит продажи акций. Мы уже подписали договоры со всеми крупными тотализаторами. Начат прием ставок. Это же не футбол. Разумеется, не футбол. Это гораздо круче. Или вы думаете, что деньги на вторую экспедицию я напечатаю на принтере? Заткнитесь, если не понимаете элементарных вещей. У кого есть вопросы? Неожиданно тянет руку Жукдер де Медин. Это, конечно, не футбол и даже не хоккей, хотя мы и высаживаемся на лед. Но вот такой вопрос. Расчетная толщина в точках высадки 20 километров. Это очень много. А если прочность льда окажется выше рассчитанной на основании дистанционного зондирования, то ни запасных головок, ни топлива не хватит. Зато вот здесь, примерно посередине между точками высадки, последние съемки обнаружили трещину в ледяном панцире глубиной около 7 километров. У нее даже есть неофициальное название – «Щель Лилит». Не надо смеяться, господин главный планетолог. Это творчество ваших сотрудников. И толщина льда меньше как минимум в полтора раза, что существенно облегчает задачу и повышает шансы на успех. Предлагаю изменить место посадки Кирулена, сместить на юго-запад на 40 километров. Директор вскакивает. Не превращайте совещание в бардак. Решение принято, и ваше дело его исполнять. Будете высаживаться и бурить там, где вам сказано. Следом вскакиваю я. Слишком ты хитрожопый, как я погляжу. Ищешь, где полегче, где лед потоньше. Все должно быть по-честному. Объехать на кривой кобыле не получится, косоглазенький. Говорите по-английски, вопит директор. Мы не понимаем вашего русского. Жук швыряет в меня фломастером. Я прыгаю через стол и успеваю влепить ему в ухо с разворота. Мы с грохотом переходим в портер и закатываемся под стол. «Охрана!» – кричит директор. Нас вынимают из-под стола, растаскивают по углам. «Совещание закончено, факинг шит, дурдом какой-то!» – хрипит директор и наливает из графина полный стакан. Первым выводит жука, меня следом. Робот-охранник интересуется. «Все в порядке, шкипер? Продолжения не будет?» «Не кипишуй, железяка, я спокоен». Я действительно совершенно спокоен. В лифте, где нет камер наблюдения, я достаю сунутую жуком бумажку, разворачиваю, улыбаюсь. Жук написал точные координаты щели Лилит, а я успел шепнуть ему про диверсию с соплами посадочного кольца. Ветру привольно в степи. Летит он над простором, играет шарами перекати поля, заплетает гривы диких коней, морщит волнами священный хупсугул, шелестит камышом на берегах Кирулена. Дальше, дальше, и вот в отрогах Алтая разбивается ветер о железную грудь злобного змея. У змея медная чешуя, глаза сверкают, как горный хрусталь. Могуч змей, клыки его длиннее бычьих рогов, туловище его толщиной с верблюда, плюется змей огнем на 100 локтей. Змей охраняет алмазную гору, в глубине которой спрятаны 100 прекрасных принцесс. Тысячелетия томятся красавицы в темноте. Холодные алмазные стены темницы не пробить мечом, не одолеть стрелой. Плачут красавицы, и чистая вода их слез дает начало прозрачной селенге. Многие батыры пытались спасти принцесс, вызвать змея на бой, но хитрый змей сказал: «Сначала два лучших батыра сойдутся в схватке между собой, и лишь победивший в поединке получит право на бой со мной». Все поле перед Алмазной горой усыпано белыми костями батыров и их верных коней. Ржавеют мечи, мокнут под редким дождем обломки копий, ветер играет оперением брошенных стрел, ибо могучие батыры сражались между собой изо всех сил, и силы эти кончались, утекали в песок вместе с кровью из ран. А победитель ослабевал настолько, что не мог справиться со змеем. Но однажды встретились у Алмазной горы батыры с Сумбарской степи и витязь с далекого севера, с берегов широкого Енисея. Они не стали биться между собой, а вместе напали на злобного змея и победили его. Так свершилась справедливость, а 100 красавиц получили свободу. Потому что самое дорогое на свете – свобода. Если не считать любви. Долог путь к Юпитеру. За блистером рубки танцуют далекие туманности, звезды собираются в кружок и болтают о своем, хихикают. Кицуне кометы несутся по вечной орбите, чтобы обогнуть солнце, отогреть ледяные хвосты и вновь умчаться в холодную даль. Земля становится все меньше и меньше. Это уже не голубой гигант в половину неба, а неприметная звездочка на краю экрана. Сразу и не найдешь, если не знать, где искать. Зато впереди другая голубая планета, гладкая, словно бильярдный шар, сделанный искусным резчиком изо льда, сверкающий, ровный, ни трещинки, ни кратера. Европа – цель пути. Долог путь к Юпитеру, но и он когда-нибудь кончается. Вахту сдала, вахту принял. Ханна – единственная в экипаже пассажирка. Она инженер буровой установки «Суперкрот» и могла бы весь полет отдыхать, но не в ее характере бездельничать. Добилась допуска, сдала мне экзамен, хотя я гонял ее по устройству и системам управления Енисея нещадно, без всяких поблажек. Теперь Ханна стоит 4-часовые вахты наравне со всеми. Впрочем, в полете и делать особо нечего, управляет автоматика. Всего 2 коррекции за 4 месяца. Да разок пришлось понервничать, пересекая пояс астероидов. Радар нашел обломок величиной с автомобиль и принялся орать. Но тревога оказалась ложной. Мы разошлись в 1000 километров, даже не стали менять траекторию. Ваш кофе, шкипер. Это традиция. Ханна угощает сменщика кофе. Варит по-особенному, получается восхитительно. Спасибо, как ты это делаешь? Мои предки из Эфиопии. Мы первыми приручили эти зернышки 1500 лет назад. Как вахта? Без происшествий. Второй двигатель на этот раз не хандрил и радар не глючил. Вот, контрольная радиограмма с Кирулена. Все как всегда, взаимная проверка координат. Но там в конце какая-то ерунда, гляньте, шкипер. Беру распечатку радиограммы. Обычные колонки цифр, а в конце перед подписью Жукдер Демедина влез набор букв Мазута, Брюлика. Пожимаю плечами. Наверное, бортовой комп сбоит. Ладно, отдыхай. Завтра тяжелый день, высадка. Забираюсь в левое кресло, закидываю ноги на пульт. Пар от кофе завивается, размывая звездный свет, придавая ему сказочной загадочности. В блистер осторожно заглядывает краешек Юпитера. У него цвет пенки капучино. Второй пилот отпускает джойстики. «Передаю управление, шкипер». «Управление принял». «Навигатор волнуется, мы все волнуемся». «Сход с орбиты на траекторию посадки через 4 минуты». «Я глубоко вдыхаю безвкусный регенерированный воздух космического корабля». «Говорю». «Внимание, изменение полетного задания. Новая точка посадки, щель Лилит». «Навигатор, вот новые координаты, срочный расчет». Второй пилот невозмутим. Есть новая точка посадки. Ханна, прошу взять на себя контроль за местом Кирулена, они тоже садятся туда. Не хватало только поцеловаться при посадке. Есть, шкипер. Неожиданно вылезает борт-инженер. Погодите, это согласовано с центром? Директор в курсе? Я капитан корабля, и я здесь принимаю решение. Займитесь своим делом. Контроль работы двигателей, доклад. «Какой еще контроль, если сажаете Енисей неизвестно куда? Это что, бунт?» «Бунтуете сейчас вы. Борт-инженер, я отстраняю вас от управления. Ханна, примите контроль. Есть, шкипер?» Борт-инженер визжит. Ты нас всех угробишь, идиот! Какая еще щель?» «Покиньте рубку, второй выведи его». Сзади какая-то возня, но мне не до этого. Навигатор скинул новые цифры. Я кладу ладони на джойстики и прикрываю глаза. Садиться придется вручную. Енисей вздрагивает и начинает свой бег к поверхности Европы. Высота 15 тысяч. Скорость слишком большая. Ханна, мощность кольца на 70. Корабль начинает болтать. В блистере пляшет горизонт Европы. Девочка машет ледяной юбкой и пытается ускользнуть от приглашения. «Танцуем. Второй, ты где? Ты мне нужен!» Второй кричит. «Идиот, убери шокер!» Треск. Резко пахнет озоном. Я быстро оглядываюсь и вижу какое-то мельтешение. Вспышку в глазах. Пальцы мои бессильно соскальзывают с джойстиков. Теряя сознание, слышу крик Ханны. «Убери руки, скотина, не трогай пульт! Шкипер, он вырубает двигатели!» Наваливается тишина. В глазах горит фраза из последнего сообщения Жука. «Мазута Брюлика». Я вдруг вспоминаю, что мазуты у нас в летной школе дразнили бортинженеров, а Брюлик — это директор. Слишком поздно. Жукдер Демидин говорит: «В степи под утро так тихо, что слышно, как перешептываются созвездия, как фыркает белая лошадь, которую вы почему-то называете большой медведицей. А если загадывать желание на каждую падающую звезду, то за одну ночь не останется желаний. Огромное черное небо и тысячи-тысячи бриллиантов на бархате. Знаешь, у юрты наверху есть отверстие, чтобы выходил дым из очага. Оно закрыто деревянным перекрестием. Очень похоже на блистер пилотской кабины. Сколько ночей я, лежа в юрте, воображал себя в командирской рубке. Я вел свой кораблик к звездам, управляя джойстиками, как поводьями верного коня. Видишь, Юрча, это большое пятно Юпитера. Правда волшебно?» Жук протирает перчаткой стекло медицинского модуля. Крохотные льдинки успели нарасти и закрыть обзор. Жукдер Демидин говорит: «Жаль, что не понял моего послания про бортинженера. Но ведь радиограммы видят в муке, я не мог написать в лоб. А меня предупредил Шнырь, когда передавали поздравления с выходом на орбиту Юпитера. Сказал по-русски, никто посторонний не понял». Жукдер Демидин говорит: «Отец рассказывал, что самые яркие звезды – это далекие костры. У них греются батыры, ушедшие от нас в вечную степь. Вокруг пасутся звездные стада, а батыры рассказывают друг другу истории о героях. Или просто молчат. Иногда друзья должны просто помолчать, сидя рядом друг с другом. Видишь звезду? Возле этого костра греется твой экипаж. Навигатор, второй пилот и Ханна. Ханна – настоящая батыр-апа. Это она смогла включить программу аварийной посадки и успела засунуть тебя в скафандр. На свой времени уже не хватило. У тебя отличный экипаж, Юрча. Подстать командиру». Жукдер Демидин говорит: «Земляшки-биологи в восторге. Мы добурили до океана. Очень пригодился ваш суперкрот. Получили образцы, там какие-то совсем необычные микроорганизмы. Я бы тебе объяснил, но ничего в этом не понимаю. Что-то про тройную структуру РНК. Скоро биологи прилетят и разберутся на месте. Да, через 5 месяцев будет вторая экспедиция, чтобы строить здесь топливный завод и постоянную станцию. И там есть врачи, которые вытащат тебя из комы. Мне нужен напарник для следующей миссии. Я сказал, что без тебя никуда не полечу. Батыр и Витязь – это сила. Космос будет наш. Это я тебе говорю, как второй в истории монгольский Сансрын Низгэкч, путешественник по Сансаре, космонавт». Директор ставит стакан виски на дубовую столешницу, звякает бриллиантовая запонка. «Правильная мотивация персонала – серьезная наука. А мотивация сорвиголов пилотов – вообще искусство. Они же брутальные дикари, неуправляемые хищники. Именно такими всегда были первооткрыватели. Все эти конкистадоры и отцы-основатели. Им нужны враги, чтобы преодолевать трудности. Образ гнусного земляшки директора отлично подошел. А трансляции в гиперсети о подвигах героев космоса побили все рекорды. О да, вы все отлично задумали и исполнили. С вашей помощью, дружок, с вашей помощью. Ну что ж, оплата вам перечислена, опцион на акции Мука оформлен. Рекомендую не тратить, а сразу вложить в новый проект. Мы летим к Диаманту, дружок. Дебирс оплачивает экспедицию. Чтобы вы привезли им алмазы из космоса? Чтобы, наоборот, не привез ни карата. Эх, дружок, ничего вы не понимаете в биржевой торговле. Ладно, вы свободны. Спасибо, господин директор. Посетитель уже дошел до двери, когда в спину прилетело. Да, забыл спросить. Почему у вас такое странное прозвище «Шнырь»? Конец рассказа. Озвучено в 2024 году специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта fantlab.ru. Текст читал Вадим Пугачев.